Капитан Батурин разговаривал на КП роты со старшиной Крутицким. У обоих были серьезные лица, и то, о чем они говорили, было очень серьезно. Только что из батальона позвонил майор Скворцов и сказал, что по неуточненным пока сведениям немецкие авангарды вышли к западной окраине города. Судя по всему, противник попытается сходу выйти к Волге. В таком случае батальон оказался бы отрезанным от остальных частей, занимающих оборону в городе на маленьком пятачке у самой воды. И наша рота оказалась бы на самой окраине этого пятачка, пояснил Крутицкому капитан Батурин. Рассыпав на столе четырехугольные яхонтовые бусы, он перебирал их пальцами. Никто не знал его личной истории, и многим, в том числе и Крутицкому, непонятной и странной казалась эта привычка капитана Батурина. Но нам приказано эти сведения уточнить. Капитан Батурин, быстро собрав на столе бусы, сжал их в горсть. Тотчас же он разжал ладонь, оставив их свободно лежать в руке. Крутицкий поднял бровь. Она казалась у него на лице большой скобкой, нарисованной тушью. «Вот зачем я вызвал Рубцова», — сказал капитан. «Что ж», — заметил Крутицкий, но больше ничего не сказал. «Да», — вдруг улыбнувшись, сказал капитан, — «я вызвал его одного, но уверен, придут они вдвоем. Сейчас сами увидите». У входа в блиндаж затоптались шаги. «Входите!» — крикнул капитан. Дверь открылась. Вошел Рубцов, за ним, отстав на шаг или два, Середа. Капитан бросил на Крутицкого быстрый взгляд, но, увидев лицо Петра, погасил улыбку. Будто не замечая его присутствия, обратился к Андрею. «Есть данные, что немцы уже проникли на окраину города». Капитан высыпал из ладони бусы на стол. Они защелкали, сталкиваясь друг с дружкой. По его лицу пробежала тень, на секунду он остановился. «Надо проверить и посмотреть, что там есть у них. Кроме этого, установить связь с правым соседом». Капитан всматривался в лицо Андрея, смутно выступавшее из тусклого освещения блиндажа. За спиной Андрея пошевелился Петр. «Ясно?» — глухим голосом спросил капитан, перебирая на столе пальцами бусы. «Так точно, товарищ капитан, все проверить и установить связь с правым соседом», — ответил Андрей. «С вами пойдет...» — другим голосом и уже совсем не заикаясь начал Батурин. Перебивая его, из-за спины Андрея выступил Петр. «Разрешите, товарищ капитан?» «С вами пойдет Чердынцев», — повышая голос, сказал Батурин. «Товарищ капитан, можете идти». Но когда Петр повернулся вслед за Андреем уходить, капитан окликнул его. «Середа!» Петр остановился, снова поворачиваясь к нему. «Вы пойдете в другой раз». Когда их шаги уже затихли за дверью блиндажа, Крутицкий с удивлением спросил, «Почему вы отказали Середе?» Что-то вроде сожаления промелькнуло и тут же скрылось в глазах капитана, когда он поднял глаза на Крутицкого. «Как вам объяснить? Здесь надо будет все посмотреть, точно сосчитать, ничего не пропустить. Вот когда надо будет...» Но так и не договорив, капитан Батурин стал ссыпать из ладони в карман бусы, склонив побледневшее лицо и слушая, как они стучат друг о дружку. Отпустив Крутицкого, капитан Батурин достал из планшета, развернул на столе свою карту и долго рассматривал ее. Рубцов с Чердынцевым должны были вернуться из разведки к ночи. Но и без этого он по ряду признаков уже не сомневался, что отныне город с его улицами и переулками, с площадями, парками, вокзалами, цехами заводов и с каждым в отдельности домом становится фронтом. Войска, которые стянулись к нему со всего юго-запада, оказывались в черте смертельной угрозы и, став на оборону, нуждались в каком-то внутреннем обновлении. Разумеется, со всех точек зрения правильнее всего было бы заменить их свежими формированиями, но, судя по всему, у высшего командования пока не было необходимых резервов. Между тем, переправы через Волгу уже оказались под ударами немецкой авиации. Теперь должен будет прибавиться к этому арт-огонь. Капитан прислушивался к шуму, донесшемуся из-за двери блиндажа. Разговаривали два голоса, мужской и женской. Нахмурившись, капитан подумал, что должно быть опять ординарец Василий завел с кем-нибудь из девушек роты шашни. Но прислушиваясь, он определил, что мужской голос принадлежал не Василию. Со старательным и чрезмерно твердым выговором русских слов он настойчиво допытывался у кого-то за дверью блиндажа. «Ты мне говоришь не всю правду. Почему?» «Не могу я туда вернуться», — возражал вздрагивающий женский голос. «Какой же, ляля, у тебя...» — мужской голос за дверью помолчал. «Неуживчивый характер». «Хорошо, если вы так говорите, я вернусь», — прерываясь, выкрикнул женский голос, и легкие быстрые шаги стали удаляться от двери. «Ля-ля!» — крикнул вдогонку мужской голос. Дверь в блиндаж открылась, и с рукой на перевязи вошел Тиунов. Полуоборачиваясь к двери, он покачал головой в мерлушковой шапке. «Такая маленькая и такое упрямство!» «Ты где это пропадал, Хачим?» — спросил капитан. «Я тебя уж давно жду». «В первом взводе Сердюков опять запил сукин сын, не отвечая на его вопрос», — сказал Тиунов. «Из-за Клавы?» Капитан сделал движение к телефону, но Тиунов предупредил его: «Не спеши». «Она, конечно, виновата, но какой же он джигит, если из-за женщины совсем голову потерял? Сперва она ему закружила, а теперь за старшину взялась. Пришлось Сердюкова хорошенько пристыдить. От него я на переправу пошел». «Мало тебе раненой руки, Хачим, сам под бомбежку лезешь. Не может же капитан рота вторую неделю на одних консервах и на перловке сидеть. Сколько на переправе овец, капитан, со всей степи согнали. Без корма и от бомбежки они все равно будут погибать. Только прикажи капитан Крутицкому быстрее поворачивать свой курдюк, и чебаны с радостью сколько угодно баранов отдадут». «Барашков, капитан!» Тиунов подсокал языком. После разговора с капитаном Крутицкий вернулся с КП к себе в землянку, где он жил один, не считая ординарца Степанова, топчан которого стоял за перегородкой. По мнению Крутицкого, старшине, ответственному за все хозяйство роты, обязательно надо было иметь свою отдельную землянку, где мог бы стоять и сейф со всеми документами, которые Крутицкий возил с собой в повозке. «Степанов!» — позвал он ординарца. Степанов, маленький, весь заросший мохнатой бородой, вышел из-за перегородки. «Никто не приходил?» — спросил его Крутицкий. «Нет», — ответил Степанов. Он был молчалив и двигался совсем бесшумно. «На, почисть!» — снимая китель, подал ему Крутицкий. Степанов вышел из землянки, плюнул на щетку и с ожесточением заелозил ею по кителю. Он считал желание старшины роты держать при себе ординарца блажью, а для себя это занятие — постыдным. И в роте уже посмеивались над ним, пеняя в глаза, что он отсиживается под крылышком старшины от войны. Думая об этом и все больше расстраиваясь, Степанов достал из кармана кителя пачку папирос, которые курил старшина, и, взяв одну, закурил. Накурившись, вернулся в землянку, держа перед собой за концы плечиков китель. «Опять брал папиросы?» — потянув в себя воздух, спросил Крутицкий. Не ответив, Степанов прошел за перегородку. «Нет, обязательно нужно его заменить. Заелся», — посмотрев ему вслед, подумал Крутицкий. Обвязав шею полотенцем и сев к столу, он придвинул к себе зеркало на ножке и стал бриться. Намыливаясь щеточку, рассматривал себя в зеркале, надувая то одну, то другую щеку. Побрившись, измочив лицо одеколоном, надел китель и написал в арзамас жене письмо, а потом открыл сейф, достал из него бутылку водки, колбасу, продолговатые круглые банки с консервами, раскладывая все это на столе. Окинув взглядом стол, подумал, что Клава, которая обещала Вскоре к нему прийти будет довольна. Она любила поесть. Вспомнив, он опять открыл сейф и достал из него лимон. Он не сразу услышал, как легкие быстрые шаги прошелестели от порога, и обернулся, когда они уже остановились у него за спиной. «Клавочка, вы?» Она стояла перед ним, смиренно опустив ресницы и теребя в пальцах стебелек полыни. «А я, признаться, уже грешил на вас, думая, что вы не придете». «Глупости!» Усаживаясь на ящик из-под консервов, она поправила на коленях складки юбки. «Откуда у вас такое воображение?» «Что вы будете кушать?» Он придвинул к ней столик, наблюдая за тем, какое это произведет на нее впечатление. «О!» — только и сказала она, и, не заставляя себя ждать, придвинулась к столу, деловито зазвенела баночками, вилками и ножами. Ее полные руки мелькали над столом, открывая консервы, нарезывая колбасу, намазывая на хлеб масло. Крутицкий наблюдал за нею сквозь облако табачного дыма, избивая с папиросы ногтем пепел, говорил: «Старшина, конечно, не командир роты, но и без него тоже не полшага. Боеприпасы подвести он, раненые на его шее, кроме того, всю роту одень, обуй и 3 раза в день накорми». «Да», — с полным ртом невнятно сказал Клава. «Выпьемте, Клава, за любовь». Крутицкий налил из бутылки в стаканы вино и поднял свой стакан. «Между прочим, это портвейн». «За любовь?» — задумчиво переспросила Клава. «Да, за нее можно выпить».